Третье. За пределами ума, за пределами мозга. Когда ум постигнут, это пробуждение. Сутра мудрости прошедшего мгновения. Вы не тот ограниченный и беспокойный человек, каким себя считаете. Любой буддийский мастер может сказать вам с полной убежденностью, основанной на личном опыте, что на самом деле вы — средоточие сострадания, что вы обладаете совершенным осознаванием и полностью способны достичь величайшего блага не только для самого себя, но для всех и всего, что вы можете себе представить. Единственная проблема заключается в том, что вы этого о себе не знаете. Говоря строго научным языком, которому я научился из разговоров со специалистами в Европе и Северной Америке, большинство людей просто ошибочно принимают образ самих себя, формируемый привычками и закрепляющийся в нейронных связях, за то, кем или чем они на самом деле являются. Этот образ почти всегда выражается в двойственных понятиях «я» и «другой», «боль» и «удовольствие», «обладание» и «неимение», «симпатия» и «антипатия». Как мне объяснили, это самые основные понятия, необходимые для выживания. К сожалению, когда ум окрашен такой двойственностью, каждое переживание, даже мгновение счастья и радости, сковано каким-то чувством ограниченности. На заднем плане всегда прячется некое «но». Один из видов «но» — это «но» отличие. Мой день рождения прошел замечательно, но мне хотелось бы шоколадный торт вместо морковного пирога. Кроме того, есть «но» лучшего. Мне нравится мой новый дом, но у моего друга Джона дом больше, и света там гораздо больше. И, наконец, есть «но» страха. Я терпеть не могу свою работу, но разве я найду другую в такие времена? Личный опыт научил меня, что можно преодолеть любое ощущение в собственной ограниченности. Иначе я, скорее всего, сидел бы в своей келье, чувствуя себя слишком испуганным и неадекватным, чтобы участвовать в групповых практиках. Но благодаря терпеливому руководству таких специалистов в области психологии и неврологии, как Франциско Варелла, Ричард Дэвидсон, Дэн и Тара Гоулман, я начал понимать с объективной научной точки зрения, почему практики на самом деле работают. Эти ощущения ограниченности, тревоги, страха и прочего — всего лишь нейронная болтовня. По своей сути они привычки, а от любых привычек можно отучиться.